«Это меня больше устраивает». С облегчением вздохнул Николя и, покачав головой, через мгновение добавил: «Но лучше бы мы обедали втроем». Они встали. Проходя мимо электрического бильярда, Николя упросил отца сыграть с ним хотя бы одну партию. Возбужденная непредсказуемыми отскоками шарика, треньканьем звоночков и дурацким подмигиванием огоньков на табло, они сыграли в итоге 7 раз и только в 9:30 с сожалением отправились домой. Франсуаза вытряхнула пепельницу. Смятые окурки полетели в мусорное ведро. Весь вечер трое мужчин курили и разговаривали. Около 11 ушел Жан-Марк, за которым увязался Николя, заявив, что хочет глотнуть свежего воздуха. Александр был готов последовать за ними, но не сделал этого из уважения к жене. «У тебя там надолго?» — спросил Александр, глядя в потолок. «Не очень. А что ты собираешься делать?» «Лягу и почитаю». Франсуаза сполоснула стаканы теплой водой. «Черт, проклятая бедность!» Стакан со щербинкой, у одного из ножей расшаталась ручка. «Знаешь, я очень расстроилась, что у Николя не пошли дела в книжном магазине. Я все понимаю. Брикошон платил ему гроши, а работать приходилось за 4. Но что он сможет найти вместо этого? Он же тебе сказал. Если отец его приятеля действительно владелец кинотеатра на Елисейских полях, то он возьмет его к себе». «И ты в это веришь?» «Ну, на сей раз он, может, и не врет. Но даже если и так, разве билетер в кинотеатре — это профессия?» «Профессия, не профессия, какая разница? Зато они имеют бешеные деньги на чаевых». Франсуаза покачала головой. «Николя еще слишком молод для такой работы». «Наверное, ты боишься, как бы он не увидел там фильмы до 18, смеясь, предположил Александр. Беря одну за другой грязные тарелки, Франсуаза счищала с них остатки еды и опускала в мойку. Бледные и плоские, они медленно погружались в расходящуюся кругами мутную воду. «Глупый ты», — вздохнула Франсуаза. «Над всеми смеешься, ведешь себя с Николя как с приятелем, а ведь он твой сын. Вчера он пришел домой в 3 часа ночи, а сегодня, видимо, ляжет и того позже. В его возрасте это вполне естественно. Вот нагуляется и успокоится. Нужно, чтобы он хоть кому-то подчинялся. На меня не рассчитывай, я не собираюсь записываться в надзиратели. Я вообще не верю, что родители способны лепить характеры своих детей. Полная чушь. Вот улица — это да». Там-то и происходит настоящее воспитание. На улице? Ну да, конечно. Когда я вижу некоторых своих ровесников, грязных, скучающих, нелепо одетых, которые целыми днями бесцельно слоняются по тротуарам, у меня мурашки бегут по спине. Ну что ж, моя богатая девочка из буржуазного квартала, меня это нисколько не удивляет. Ты же у нас добропорядочная хозяйка дома, связанная по рукам и ногам строгими принципами. Когда же тебе, наконец, станет ясно, что в жизни мужчины этот этап очень быстротечен? Посмотри на меня. В молодости я делал все, что хотел. И если теперь у меня есть характер, то этим я обязан именно свободе. «Пусть так, Александр», — согласилась Франсуаза. «Вот только ты особенный». Александр, стоя сзади, обхватил ее руками за талию. Франсуаза поставила чистую тарелку в сушку, вынула из мыльной воды следующую и ополоснула ее. Она чувствовала его дыхание на своем затылке. «Оставь все это!» — хрипло выговорил он. «Пойдем». Франсуаза освободилась. «Ты не хочешь?» Она и радовалась его желанию, и раздражалась прямолинейной грубости, с какой он заявлял свои права на нее. Как будто ему достаточно приказать, и она мгновенно подчинится. Осознание собственной физической порабощенности выбивало Франсуазу из колеи. «Я хочу домыть посуду», — быстро ответила она. «Завтра домоешь». «Нет, я не могу все так бросить. Здесь же ужас, что творится. А завтра у меня очень тяжелый день. Я обещала сдать работу до 12.